Вполне возможно. У него есть какие-то черты характера отрицательные очень. Его тяжело переносить. Это в самом деле, вы понимаете, вы не однажды встречались с такими ситуациями, когда трудно некоторых людей переносить. Но куда денешься, когда они такие? И если мы хотим, чтобы что-то поменялось у них, то Павел говорит, уместить надо. Но люди не то, что не умещают часто людей с характерами или с поступками, но действительно никуда не годными. Но даже не умещают тех, которых надо было уместить. Они Павла уместить не могли. Почему? Потому что у них разум был засеян не тем семенем, которым надо. И Павел об этом не один раз говорил. Он просто говорит, что вы меня просто не понимаете. Вот уместите нас. Вот найдите, кого мы обидели. Он тут здесь говорит так, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не надо говорить о том, что такое корысть. Это когда человек что-то делает, ну и с расчетом получить обратно воздаяние какое-то. Есть такие люди, которые так делают. То Павел говорит, мы если делали, то мы делали и не ожидали от вас ничего. Мы просто делали дело Божие. Мы не с корыстной целью это делали. Я когда-то помню, однажды надо было мне машина. Ну, я, так сказать, подумал. Ну, и решил одного брата позвонить ему, что помоги там. Не помню, что надо было привезти. Стал молиться. И вижу видение такое, я спрашиваю у него, слушай, я тебе говорю, заплачу, все. Но вроде, знаете, иногда получается так интересно. Вроде бы я кого-то прошу, и вроде стыдно с меня брать деньги. Ну и делать так тоже не хочется. Я хорошо понимаю, что мне стыдно и брать не дают, я понимаю, что люди работают надо. Но вот какое у нас интересное такое отношение. Ну я в видении говорю, слушай, мне надо то там привезти, а он мне отвечает. Я говорю, тогда провожу, когда мне выгодно. Когда не выгодно, я ничего не вожу. Значит, я удивился, потом звоню ему. Он и правда отказался. Невозможно, у меня занято. Но я-то знаю уже причину. Настоящую, не то, что он говорил. Я этим совершенно его не осуждаю. И у меня и тогда не было никакой обиды. Но я просто вижу очень часто, что люди вот так вот могут делать. Вот если есть какая-то польза, то сделай. Нет, значит, не делай. Хоть помирай, хоть что хочешь. Они заняты чем-то своим. То Павел говорил, и он говорил перед Богом. Говорит, что мы не делали, мы не с расчетом делали. Мы не корысть какую-то преследовали. Мы просто делали, потому что это дело Божие. Поэтому делали. Поэтому говорит, уместите нас, если даже вы нас не понимаете, что-то не соответствует вашим стандартам. То в чем вы меня обвините? Где вы заметили, что я что-нибудь корыстолюбиво делал с расчетом? Нигде. Не делал так. Уместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Когда осуждают человека, то уже 90% выбрасывают из черт. А если осудят, значит, осудили. То он говорил, я вам говорю все это. Но не потому, что хочу вас огорчить или осудить. Потому что, говорю, для меня лучше умереть, нежели бы кто уничтожил похвалу мою. Но его похвала кто был? Коринфяне, которым он проповедовал, которые покаялись. И если какой-то из членов Коринфской церкви отпал, с кем Павел провел много ночей, много бесед, то для него это потеря. Ну все, то не его. Он говорит, я держу вас в сердцах, но я ж не могу закрыть глаза, и вы делаете не то, что надо, а я покрывать буду. Поэтому вы, говорит, в сердцах моих. Вы не думаете, что я говорю, потому что вас осудить. Я без осуждения всякого говорю. Я просто факт констатирую. И вы знаете, что это надо уметь делать. Вот как это вот просто? Называть вещи своими именами и в то же время впасть в осуждение. И здесь уже не зависит от слов, которые мы говорим. Здесь зависит от чувств, которые нас наполняют. Слова могут быть одни и те же, но в одних случаях они бывают без осуждения, а в других случаях с осуждением. А уже когда с осуждением, если даже по-человечески мы видим, что не так человек поступает так, как надо, то я должен назвать по имени так, как надо, что он делает. И в то же самое время, представьте, на суд Господень, но самому не осуждать. Кто ты, осуждающий чужого раба? Вы помните? Перед своим Господом он стоит или падает. Но сказать то, что есть, я обязан. И в то же самое время и сказать, и не осудить. А вот это у нас часто не получается. Если и сказали, то уже в сердце негодование, возмущение. И может быть не грехом возмущения, а человеком. Часто так получается, что дьявол со стороны работу свою производит, восстановит, и люди ссорятся, а бесы смеются тогда с обоих сторон. Потому что это их работа. Я однажды помню, сегодня ни одного из этих людей нет в собрании, они уже все разъехались, никого нету. Кто умер, кто разъехался. Так что я могу смело говорить, конфликт был в церкви. Нехороший конфликт. На острие несколько молодых братьев стояло, и их колотили. А потом, я не помню, что это было, как это было, во сне ли это было, я уже не помню. Но я смотрю, дерутся эти братья с кем-то, а третий пожилой сидит сзади, посматривает и хихикает. То есть он их взял, выставил на передовую, научкал, и они пошли. И они получили хорошо один и другой. А он так и остался в стороне. Никто до сегодняшнего дня не знает, что это его работа была. Вот так сегодня лукавый делает. Я не запутал вас этим примером, но вы хорошо понимаете. Настроил, их на передовую бросил, они затеяли скандал, а он сам себя не выдал. Он так и остался в стороне сидеть. А виноват был он. Это была его работа. Это то же самое сегодня лукавый делает. Он нас, людей, столкнет, а сам в сторонку. И мы друг друга не на глаза, а в самом деле это его работа была. Сумел вот воспользоваться нашим несовершенством характера, несовершенным образом мыслей, чувствами нашими, и взял и рассорил. Но это была его работа. И если бы мы это понимали, то, наверное, обнялись бы, да молились бы вместе, чтобы его выгнать. А так мы друг друга можем выгнать. С дома, отовсюду. Поэтому я хотел бы на это обратить внимание. Павел говорит, умягчите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти, ни в осуждении говорю. Ибо я прежде сказал, чтобы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. И я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами, и я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Смотрите, Павел то, что надо было говорить, говорил, не приукрашивал ничего, называл вещи своими именами, и в то же самое время он ни одного из этих коринфян не хотел выбросить из своего сердца. И говорит, я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. И пятый стих. И вот когда пришли мы в Македонию, плод наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. То есть Павел здесь открывает все то, что он пережил. Может быть, кто-то думал, или сегодня кто-то думает, что у Петра, Павла, Филиппа никогда не было страхов никаких. Вот здесь Павел говорит, было все, но в них настолько была вера, упование на Господа, они просто побеждали все эти страхи и шли дальше. Может быть, и есть такие люди, которые говорят, я вообще ничего не боюсь, я лишен всякого страха, но я не знаю, правда ли это. Может и так, может и не так. Но здесь Павел говорит, ибо когда мы пришли в Македонию, плод наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отсюда. Отвне нападение, а внутри что? Страхи. Внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. Значит, их, может быть, эти страхи имели какую-то часть, потому что Павел очень сильно переживал за коринфян. Вы знаете, когда мы что-то совершаем в нашей жизни, труд определенный, или какое-то направление выдерживаем, то если нам добавить еще проблемы к этому, нам становится вдвойне тяжелее, правда? Вот попробуйте вы совершать служение, молитвы, все нормально, трудно. Но попробуйте, когда вас семья вся будет болеть. Вы не можете игнорировать этот вопрос. Может быть, кто-то и в действительности вот достиг такой высоты, что ему безразлично. А в общем-то на нас отражается это. Тогда мы будем продолжать делать, будем стараться, а уже нагрузка двойная. И для Павла было непросто. Пришли в Македонию, нападение, страхи, и тут еще такая нужда, еще там с коринфянами. Но когда пришел Тит и рассказал, что коринфяне восприняли вот его наставление так, как Павел говорит, у меня часть тяжести спала, мне утешение пришло. Уже и стеснения были, и страхи, но уже у меня груз большой спал с моих плеч. Прибыл Тит и утешил. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. То есть Павел понял, что несмотря на те отклонения очень серьезные, которые не допустили, несмотря на то, что он должен был написать такое строгое письмо, но когда они услышали, что Павел против их такого поведения, что Павел огорчен, то, говорит, они полностью переменили все. И Павлу это было приятно. И он понимал, что все-таки его труд не напрасен. Да, не сбодрствовали, да, допустили, закрыли глаза на что-то. Но когда Павел им напомнил, воскресил свое учение, то Писание говорит так, слушайте, о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Для Павла это было утешением большим, что коринфяне правильно его поняли и поняли свою сторону, что они неправильно себя вели в церкви. Неправильно действовали, неправильно строили отношения с грехом и грешниками. И это для него было очень приятно. А почему, 8 стих, «Если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время». Вот Павел говорит здесь, и мы это прекрасно понимаем, что вот обличение – или когда кто-то выступает против чего-то, оно особой радости не приносит. И он понимал, что коринфяне опечалились. И Павел говорит, что было время, когда он рассуждал, тогда, говорит, пожалел, что написал вот такое письмо. Но когда пришел Тит и сказал, что они его правильно поняли, говорит, теперь уже я не жалею. Даже это надо было так. Надо было их немножко потрастить, всколыхнуть, напомнить им кое-что. И они восстановились. Они стали, так сказать, на должный уровень. Почему, если я и опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было. Ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь. Не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога. Так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Это вот одна из мыслей, открытая апостол Павлом, и подчеркнул ему эту истину о печали, что печаль сама по себе, она радости не приносит, но уже от человека зависит, о чем он больше думает, о Боге или о себе. Все-таки коринфяне, которому он написал это письмо, они больше заботились о Боге. Если бы они о себе заботились, у них была бы печаль мирская, они никогда не каялись бы. А так они опечалились ради Бога, поняли, что они повернулись спиной к Богу, что стали делать не то, что надо. И вот эта печаль не ожесточила их, не выгнала их с церкви, она их поставила на колени. Господи, прости, что мы так заблудились, что не так стали жить, как надо. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Печаль ради себя. Почему он нас так? Почему он все-таки считает, что он лучше понимает, а не мы? Почему? Вот эти почему? Они могли бы ожесточить коринфян. Но все-таки при всем том их шатком положении на то время, они все-таки были склонны служить Богу. А это было действительно действием лукавого, который сумел по-своему показать любовь Божию. Почему мы сегодня не принимаем мир часто к греху? Потому что хотим проявить любовь. И мы думаем, грешит, ну пусть грешит, скажу ж, обижу. И мы продолжаем молчать. Почему? Потому что любим. Оказывается, любовь заключается в чем? Чтобы исполнить Слово Божие. Вот Божья любовь – это не чувство, которое мы сегодня называем любовью. Помните, Христос что говорил? «Если любите меня, то что сделаете? Кричите, что я тебя люблю? Или что? О, соблюдите заповеди, если любите». Это есть действительно физическое или в жизни выражение любви. Потому что Бога любить так, как мы людей любим, мы же не можем. Мы Его не видели ни разу. Если видели в видении, то это вообще не можем вот это уместить. И так и я сегодня напоминаю еще раз. Что значит любить в евангельском понимании? Значит, исполнить Слово Божие. Если согрешит против тебя брат твой, то сделай вид, что ничего не произошло. Скажи, брат, ничего страшного нету. Или как там написано? Если против тебя согрешит брат твой, то что сделай? Пойди и обличи его между тобой и им одним. Может, он даже не понимает, что он согрешил против тебя. А вы знаете, такое может быть вполне. Может быть вполне. Можем что-то сделать и даже можем не подумать, что это плохо для человека. А сколько такого бывает? Сказал что-то где-то. Или не сумел выразить, или поняли совсем по-другому. Пожалуйста, пойди обличи. Если покаяться, что сделай? Прости. Не покаяться, что? Кинь его. Нет. Возьми еще кого-нибудь, двоих, пойдите поговорить со свидетелями, чтобы он больше не сказал, а он мне ничего не говорил, а если говорил, то вот так и так говорил. Вы знаете, как мы будем перевертывать? Все так выдадим, что и сам себя не познаешь. Говорит, возьми свидетелей, чтобы то не было. А если свидетели, скажи церкви, в конце концов. А уже если церковь не послушаешь, но по любви что сделай? Выгони его. Чтобы он понял, что тут не место. По любви. Любя розгой. Потому что исключить, это не значит вообще лишить жизни вечно. Это своего рода наказание. Хочешь ты жить мирской жизнью, поступаешь так, как мирские люди, ну, ты иди и ходи там, где живут по этим законам. А в церкви ты не можешь быть. Но тебе никто не закрыл дверь. Можешь исправиться, понять, что так нельзя, покаяться искренне. И тогда вопрос будет решаться. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня, вот рассуждая, поняли, что такое любовь Божия. Потому что если любишь, и видишь, человек падает в бездну, и не предупредишь его, ну какая же это любовь тогда? Тут надо другое слово подыскать. Безответственность, и может даже коварство, или может даже какое-нибудь другое слово, но ни в коем случае не любовь. Поэтому любовь Божия проявляется и нами, христианами, в отношении друг друга точным, прямым исполнением Слова Божия. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Покаяние ко спасению. Без покаяния не может быть спасения. А печаль мирская производит смерть. Опечалился и сказал: «Все, меня тут не понимают, мне тут нечего делать». И уходит из церкви. А по сути дела уходит от Бога. Человек, который служит Богу, он никогда не будет уходить из церкви, потому что он, это место, где Господь пребывает, он будет к нему приходить. Если даже никто его не понимает. Но вся беда наша в том, что мы очень часто не к Богу идем. У нас есть свое что-то. Может быть, оно завуалировано в нашем сердце, в разуме. Может, мы не совсем это понимаем. Но на практике жизни получается так, что не к Богу. Человек, который идет к Богу, он понимает это и будет идти к Нему постоянно. Если я кого-то обидел, то это не значит, что Бог обидел. Если я кого-то обманул, это уж не значит, что Бог обманул. Бог никогда никого ни разу не обманул, не обидел, лишнего никому не сказал. А люди, когда я им сделал вред, они уходят от Бога. А Бог при чем здесь? Неправильное мышление. Ага, раз вы так, то я и в церковь не пойду. Как будто ты ко мне ходишь в церковь. Как будто это моя церковь. До церкви Христова. Ну да, я буду нести ответственность, что спровоцировал. Это правда тоже. Потому что если Бог видит конфликт, Он видит виноватых, то Он строго спросит с каждого. Но тем не менее, если я спровоцировал, то я понесу наказание. Но если ты ушел от Бога и погибнешь, то ты погибнешь за то, что ушел. Я буду нести за то, что неправильно делал, а ты погибнешь, потому что ты неправильно делал. И каждый из нас будет отвечать за свое. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня это поняли. Мы ходим в церковь, молимся, но главная наша цель – не друг на друга посмотреть, а служение Богу. И вот если мы упускаем из вида вот этот важный вот аспект рассуждения, акцент смещаем, у нас будет очень много проблем. Для кого-то будут непонятны эти проблемы. Но если мы все-таки обещали Богу служить и хотим Ему служить, то что бы с нами ни случилось, мы будем Ему служить. Я не раз говорил на эту тему, Барановичах, то, что мне кажется, не говорил, а называется «Что тебе до того, ты иди за мною», если кто-то где-то слышал. Да я и здесь повторял этот фрагмент. А он что? Вот. А тебе что до того? Он что? Я с ним буду разбираться. А ты знаешь Писание, знаешь много что, знаешь, чем ты должен заниматься. Занимайся. А что тебе до того, что кто не занимается или не так? Ты понимаешь, как надо делать? Знаешь? Делай. Но вся беда в том, что мы сами не очень-то хотим делать. И нам очень важно найти, кто тоже не делает. И тут кивнуть пальцем. О! А почему он не делает, и я не буду? А почему ты не скажешь, вот он делает, и я буду? То нет. Вот там, где делает, то я не беру пример, а берусь тех, кто не делает и вредничает. Потому что ты сам хочешь так жить. Вот поэтому ты ищешь этой причины. А Писание говорит, а тебе что до того? Какое твое дело? Бог будет разбираться. И есть кому разбираться. Скажете, трудно, нагрузка большая, а ты все равно не сделаешь больше, чем ты можешь. Если бы ты даже неизвестно кем стал, ты только сделаешь, сам полностью выложишься, что ты можешь, а за другого ты все равно не сделаешь. Вы меня поняли мою мысль? И если бы мы вот так вот работали для Господа, выкладывались, как можно, все было бы совсем по-другому. Поэтому Павел здесь говорит, когда вот сегодня мы вот что-то в своей жизни видим, такое печаль какая-то, то она не должна быть у нас мирская. А печаль ради Бога, чтобы исправиться, чтобы начать жить новой жизнью. Ибо то самое, что вы печалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Смотрите, что вызвало печаль ради Бога? А, это значит, это через тебя мы Христа огорчили и Павла огорчили. А, так вон оно что. Уже Павел должен был останавливать, говорит, вы же хоть уже слишком палку не перегните. Уже если просится, то простите. Потому что вы можете бросаться с крайности в крайности, то вообще закрывать глаза на все, то вообще рубить с плеча. Говорят, уже ж, если так, то уже ж думайте немножко, рассуждайте, как это надо делать. И вот то самое, что вы печалились ради Бога, смотрите, как произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. То есть, когда у них открылись глаза, когда они поняли свою неправоту, то они тут же стали на должный уровень. Привели себя в порядок. И вы знаете, это сегодня очень важно, особенно для маленьких церквей. Если, допустим, у нас, не знаю, сколько сейчас членов в этом году, ну, где-то, наверное, по 1300, может, меньше, ну, 10 человек исключили, там и незаметно. 100 в собрание не придут, и никто не заметит, что они не пришли. Но там, где 10 человек, и 5 надо исключить. Я как пример говорю. Это знаете что? Кто его знает, как это делать надо? Вроде бы, а кто останется? Я вот что хочу сказать. Покуда грех будет, сколько там людей не было, то церковь будет разваливаться и никогда не будет расти. И прикрывающий грех, мы никогда не построим большие церкви. А когда грех удаляется из церкви, будут приходить другие. А потом и эти могут прийти вернуться. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Поэтому они здесь правильно поступили. Они поняли, в чем дело. То если будет грех, никогда Бог не поведет церковь людей, где грех покрывают. Потому что получится что? Вы обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного. А когда обратите, то что делаете? Делаете сыном гиены вдвое худшим вас. Мы никогда не будем воевать с тем грехом в обществе, которым сами поражены и который сами любим. Языком – да. И это надо бывает для того, чтобы прикрыться. Но хотел привести пример. Не буду. Такое бывает. Я знаю на практике жизни. Не буду называть ничего, не буду называть, что было. Жесткий пастор был, очень жесткий. Это даже не у нас было, не в Беларуси, в другом месте. И один из братьев посмотрит на его поведение и говорит, слушай, с ним что-то неладно. Говорит, в каком-то грехе он находится, в каком, не знаю. Опытный вот такой был. Потом пришло разоблачили в таком, что исключили без всякого разговора. Правда было так. Вот некоторые люди, которые в реке находятся, они вообще замазывают, а другие очень жесткие. И в одном и в другом случае оказывается, сами запачканы. А поэтому я хотел бы, коринфяне правильно сделали. Если бы они не удалили грех, у них никаких шансов не было дальше, чтобы церковь росла. Это больной организм. Я не раз напоминал один из текстов Писания. Вообще-то не текст Писания, а события из древности библейские. Когда Нееман сириянин исцелился от проказы, помните? Ему надо было 7 раз окунуться, исцелился от проказы. Я не раз напоминаю, потому что это очень важно для церкви. То его тело сделалось, как тело маленького ребенка. Помните? И помните, что говорил, и помните, и знаете, что я дальше буду говорить. Тело маленького ребенка растет на рост, на запас. Взрослый мужчина, женщина, без разницы, они просто пополняют то и страшно, но они уже не растут. А старики, они умирают постепенно. Так вот, там, где исцеление от проказы, в духовном смысле слова я имею, там будет рост. И чем чище церковь, чем меньше этой проказы, тем здоровее организм будет. Это вот такой пример конкретный и явный. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы, когда вот сегодня рассуждаем, читаем, чтобы мы брали пример отсюда. И, может быть, поняли, почему нет роста, почему в семье нет перемен. Мы хотели бы откровение искать сегодня. Но я думаю, если бы мы вообще рассказали то, что мы знаем, то не надо было бы никаких откровений. Жена знает, что муж покуривает. Муж знает, что жена выпивает иногда, но они молчат. А мы будем откровений просить. Почему? Вы поняли, что я говорю? Описание прямо и ясно говорит. Кто говорит, видел или слышал голос проклятия? Что такое голос проклятия? Это не совсем значит, что слова. Это дела, за которые следует проклятие. Само проклятие – это духовное явление. А физическое выражение бывает различным у людей. Проявляется. И мы это знаем еще. Но не говорим. А если говорим, то не там, где надо. Поэтому вот продолжается то, какие-то неустройства, проблемы различного рода. А откровений Бог не будет давать, если мы знаем это сами. Я не имею в виду людей, которые грешат. Конечно, они знают. Но я понимаю, что другие знают. Если видел, пойди скажи ему. Если не послушал, то что сделай? Ну, со свидетелями и дальше. У нас в этом вопросе очень много проблем есть. Мы много видим, но сами не хотим наживать врагов. Мы другим говорим, а сами не делаем. Поэтому я бы хотел, что на основании вот этих рассуждений сегодняшних, они, может быть, не совсем напрямую связаны с текстами, но это то, что нас парализует, это то, что нам мешает. Это то, что не дает ходу. Я хорошо понимаю, при таком потенциале церкви, как у Барановича, но не 60 человек должны принимать крещение, а гораздо больше. Ну, что-то есть. Где-то соблазны, где-то что-то, где-то еще где-то есть. И потом, конечно, нам очень хочется, чтобы Господь благословил. И Господь будет делать свою работу, Он ее доведет до конца. Но мне хотелось бы, чтобы никто из нас не остался в стороне от этой работы. Какая нам с этого польза тогда будет? Только вину понесем. Итак, 12 стих. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом. Вот еще одна цель Павла. который он писал. Его же обвиняли в безответственности, обвиняли в корысти. То, ну, вот, если бы я искал корысти, то я бы вам такие письма прямые не писал бы. Я бы это все сгладил бы. Может быть, поддержал где-то вас. Но я, говорит, этого не стал делать. И писал, потому что вы поняли, что я имею попечение о вас перед Господом. Вы мне не безразличны. Если я даже сделал то, что мне могло повредить чисто по-человечески. Вы знаете, что вот именно в таких ситуациях очень часто даже самые друзья хорошие, они становятся врагами, если не понимают вот этих вопросов. Почему, как, что, говорит. Он говорит, я, говорит, за него голосовал на выборах, он меня исключил. Видишь, говорит, какой, а? Как будто это действительно голосовал, чтобы его поддерживал. Если голосовал за пастора, ну, то чтобы он работу делал ту, что надо, чтобы и тебе, наверное, на ногу наступил когда-нибудь. Сказал, стоп, куда это ты? Но у нас такое понятие, если, значит, хорошие отношения, то, значит, ты закрой глаза, не обращай внимания ни на что, тогда будем друзьями. Это так. Это наше такое человеческое. И вы это наблюдали. Хотим для себя какую-то выгоду получить. И не получается иногда. Я знаю по прошлой жизни, и вы это знаете. Когда начальники рабочие в хороших отношениях, в данном случае служитель, я выражу пример, параллель привяжу, то знаете как? Начальник хочет, чтобы он бесплатно поработал лишний час. А рабочий хочет, чтобы пораньше отпустил. И получается нестыковка. Потому что они забыли, что несмотря на отношения, есть закон и порядок. Но вы поняли, что я говорю? Вы сами работали на производстве. И если не совсем понимали, то так и было. Бывает, что, допустим, и я работал, когда получилось так, что училище вместе в техникуме, а потом нашли начальник, а я слесарь, потому что мне нельзя было ставить, говорит, ненадежный человек, политически неграмотный, нельзя тебе быть мастером, где ты раньше был. Ну, приходилось работать. И вместе в баскетбол играли, а потом он начальник, а я подчиненный. Но оно так и было. Но, правда, у меня никогда не было желания пораньше вырваться, я хорошо понимал эти вещи. Но так вот, наблюдая за обстановкой кругом, вот так оно и есть. Если начальник в хороших отношениях с тобой, то рабочий скорее улизнуть, отпроситься где-то, пораньше уйти. А у начальника обратно, ему где-то провал, он поработает больше, и у них не получается. Я и сегодня имею вот это в виду. Значит, есть Священное Писание, есть Слово Божие. И какие отношения у нас бы ни были на уровне человеческом, но мы должны стоять на исполнении Слова Божия. И тогда Бог благословит. А иначе мы просто-напросто не сможем помочь друг другу и поддержать друг друга. А почему мы утешили утешение вашим? А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Вы помните, что Павел посылал Тита узнать? Неспокойный был, сам не мог пойти. То Тита посылал, хоть ты узнай. И знаете, вот с каким он желанием ждал, что ж принесет Тит ему. И когда Тит принес весть, что коринфяне очень возревновали, переменили свои мысли и отношения, то, говорит, Павел утешился радостью Тита. Сначала Тит набрался этой радости, а потом он ее передал и Павлу. И они вместе утешались. И Павел это отметил. Но в конце концов он все это переложил на коринфян, потому что действительно они были виновники его печали, а потом виновники его радости. А уже Тит это был звено среднее, который объяснил обстановку, который сходил, принес весть добрую. Смотрите, вот насколько это важно, вот эта хорошая весть о ком-то. И здесь отмечено, что успокоили дух его, апостола Павла. Почему мы утешили утешением вашим? А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. И так я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Вот смотрите, как мы одни можем опозорить других. Павел сеял там Слово Божие. И эта церковь была одаренная. И Павел пишет, вы не имеете недостатка ни в каком даровании. И когда-то он рассказывал, это была такая чистая похвала. То не то, что была гордость какая-то, что-то греховное. Он просто говорит, вот смотрите, какая церковь есть у нас. И когда уже у них конфликт такой получился там, то он говорит, иди, Тита, послал, узнай, скажи, напомни им. И Павел очень хотел, чтобы они его не подвели, чтобы они действительно были теми, как он рассказывал. И после, когда он уже пришел сюда, рассказывал, я, говорит, не зря хвалился ими. Но споткнулись, но упали. Но, говорит, смотри, когда поняли свою ошибку, как они возревновали. Так что, говорит, они меня не позорили. Я хвалился, хвалился, потом зашел, они выдали такое, что не знаешь, куда и глаза девать после. Поэтому мы должны понимать одну истину. Мы как одна семья. Сделал кто-то позор какой-то. Он опозорил всех. Сделал приятное, достойное подражание. Это слава для всех. Вот почему мы не можем следовать советам, которые говорят часу нам, а что ты вмешиваешься в мою жизнь? А что ты вмешиваешься в мою семью? А какое твое дело? А вот мое такое дело. Тебя позорят, то есть меня позорят. Говорят, это там у Куркаева такие. Или это у Поздняковича такие. Поэтому вот так просто сказать, какое твое дело, не получается, есть дело. Сначала со стороны Божией есть дело, потому что ответственны, да и чисто по-человечески есть дело. Как же, какое твое дело, что я делаю? Самое прямое. И потом мы должны понимать вот эти вещи. Это не просто желание командовать, это не просто желание навязать что-то свое. Это желание, чтобы церковь действительно была наполнена Духом Святым и наполнена той славой Божией. И Павел об этом ревновал, Павел об этом заботился. И он хорошо понимал, что если не уклониться от Слова Божия, то не будет никакой славы там. И его работа пойдет на смарку. И он потирает и честь свою, и славу. Кто-то смотрит, учил Павел, так и не научил их. И кто-то правильно поймет, а кто-то неправильно поймет. Поэтому здесь прямая связь такая, как одной семьи. И так я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Но как вам мы говорили все истину, так перед Титом похвала наша оказалась истинной. И сердце его весьма расположено к вам, при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом, и так радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Вот эта глава кончается вот такими словами. Радуюсь, что во всем могу положиться на вас. И он уже проверил вот это. Первое, когда он проповедовал и приняли. Приняли учение, понимаете правильно, значит, можно положиться. А потом они крен сделали. Но когда он пришел и сказал им истинное состояние их, когда он буквально вот так довольно жестко обрезал их, вам говорит, надо плакать, а вы говорите, выращите, как будто вам ничего не надо. И они глубокое покаяние, говорят, о, теперь точно могу на вас положиться. Когда все хорошо, то все хорошие. А вот когда надо признать ошибку и исправить ее, и признаешь, вот уже можно положиться. Вот какой странный образ мышления получается. Люди сделали ошибку, а он по себе сделал вывод, что можно положиться на вас. Почему он так сказал? Потому что все мы делаем ошибки. Но одни люди каются, плачут, а другие ни за что не хотят признавать. И потому можно положиться на тех, которые, хотя делают ошибки, но с ними можно говорить и можно исправлять, они каяться умеют. Значит, на них можно положиться. А на тех, которые, может быть, даже не делают видимых ошибок, но они никогда не способны признавать их, на их нельзя положиться. Хотя, кажется, это более надежные люди. Вот этот и раз, и два споткнулся, а этот ни разу. Но мы хорошо понимаем из общения. Я знаю одного хорошего брата. Проповедь у него, но вы знаете, что есть что слушать. Но люди говорят так. Мы ему довериться не можем. Он никогда не признает своих ошибок. Что хочешь будет делать, но будет выкручиваться, никогда не был виноват. А проблемы есть с ним. Я уже не говорю, какие. И жалуются, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот способность каяться, это тоже ценная способность. На таких людей можно надеяться. И Павел здесь так и сказал. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Кажется, вот так вот. Ну, что было, таких наделали, таких делов, что тут трудно разобраться было. И сам Павел был в тревоге и страхе. Тут говорит, могу положиться. А вот причина в том, падает и умеет каяться, подниматься. Значит, можно положиться. Потому что Писание говорит, нет такого человека, который делал бы добро и не грешил. Помните это место Писания? Речь не идет о том, что нет людей, которые добро делают. Их много, таких людей, и в мире много. А вот чтоб не грешил, ну такого нету, ни в мире, ни у нас. Хотя мы по-разному говорим «грешил». Там сознательно грешат, а здесь нечаянно, как мы сегодня говорим, по немощи. Но такого человека нет. Вот был один такой человек на земле, но это был человек с неба, Господь Иисус Христос. Остальные все, ни Моисей, ни Иов, ни Даниил, они нуждались в крови Христа. Они нуждались в его спасении. Поэтому пусть Господь нас благословит уже без 15, я уже не буду начинать 8 главу. Но пусть Господь поможет нам что-то запомнить из сегодняшнего. Я говорю о чисто таких вещах практических. Мне, наверное, не было каких-то высоких откровений глубоких. Это жизнь наша. Это то, что может случиться каждый день у нас. Я бы хотел, чтобы Господь благословил нас, потому что самые большие ошибки начинаются с самого маленького неверного шага. И они могут привести к катастрофе. Поэтому пусть Господь поможет нам привести нашу жизнь в порядок. Пусть Господне благословение будет на нас. И пусть и Господь в процессе нашего служения скажет, что можно на них положиться. Грешить умеют, но и каяться умеют. Да благословит нас Господь. Аминь.